Глава 10. Аветик подъехал раньше на 15 минут и терпеливо ждал Мирослава у подъезда. Стайка воробьев уселась на дерево и стала яростно спорить о чем-то между собой. Григорян поднял голову и тихонечко присвистнул. Птицы примолкли на одно мгновение, но потом решили, что человеком не опасен, и принялись снова выяснять отношения. Волгина приехала за минуту до назначенного срока. Она поздоровалась с опером, и они вошли в подъезд. С черноволосым темноглазым Аветиком Мирослава была знакома, и ее вполне устраивало, что с ключами приехал именно он. Они вошли в квартиру Четверткова и чуть ли не с порога почувствовали напряженную и холодную атмосферу жилища, в котором больше никто не жил. Мирослава надела тонкие перчатки и стала быстро осматривать все, что казалось ей заслуживающим внимания. Аветик молча наблюдал за ее действиями, невольно отмечая про себя, что работает она профессионально. Однако ничего существенного обнаружить ей не удалось, в чем Мирослава и призналась Григоряну, стягивая перчатки за порогом квартиры. Он кивнул. «Наши здесь все тщательно осмотрели, что обнаружили, то у следователя. Про найденные визитки Геликанова, портрет Оксаны и флешку, где она запечатлена с женихом, Мирослава знала от Шуры и Василия Геликанова. Она сама не понимала, что именно надеялась найти в квартире Четверткова. И все-таки, несмотря на то, что ничего вещественного не обнаружилось, Мирослава была уверена, что впечатление от жилища поможет ей лучше понять характер жертвы, а значит и приблизиться к причине его гибели. И еще что-то засело в ее подсознании. Она не могла понять, что именно, и молча спускалась по лестнице. А Витик не решался заговорить, видя ее сосредоточенность. Он вовремя заметил, что она замедлила шаг, и это дало ему возможность не налететь на нее, когда она остановилась. «А Витик?» – Мирослава посмотрела в глаза опера. «Тебе ничего не показалось странным в прихожей?» «В прихожей?» «Да, ты заметил на вешалке клетчатую куртку?» Он кивнул. «Она как-то не вяжется с остальной одеждой Четверткова». «Вы думаете?» «Вроде бы не его стиль». «Не знаю, что сказать». «Послушай, давай вернемся и посмотрим, его ли это размер». Аветик не стал спорить, и они почти бегом вернулись в квартиру. Куртка оказалась больше на один размер. Это, собственно, ничего не давало. Оба понимали, что так бывает. Время от времени почти каждый покупает одежду больше или меньше на один размер. «И все-таки она мне не нравится», – вздохнула Мирослава, более тщательно осматривая куртку. «Я проинформирую следователя». Куртку можно изъять для более тщательного обследования. Но вы же не думаете, что ее носил убийца?» – спросил Аветик. «Вряд ли», – согласилась с его сомнениями Мирослава. «А поквартирный обход делать будем?» – спросил Аветик, закрывая квартиру Четверткова. «Не сейчас», – покачала она головой. «Тем более, что его уже делали оперативники. Хотя не исключено, что я вернусь к этому, но позднее». А вдруг дверь одной из квартир распахнулась, и из нее почти выпал, мягко говоря, сильно нетрезвый мужчина. «Боже!» – проговорил он, широко улыбаясь Мирославе. «Какие девушки постоянно спускаются с верхнего этажа! У меня нет слов, чтобы выразить свой восторг!» «Вы Петрович?» – улыбнулась Мирослава. «О, так мы знакомы!» – искренне обрадовался мужчина. «Какая приятная неожиданность!» Он покачнулся и упал бы на Мирославу, если бы Григорян вовремя не подхватил его. «Ты, парень, не мешайся», – проговорил Петрович, отстраняясь от Аветика. «Не видишь, я с дамой общаюсь». Григорян усмехнулся, не впуская пьяницу из поля зрения. «Но я никак не могу вспомнить ваше имя», – нахмурил лоб Петрович. «Где мы познакомились, прекрасная нимфа? У Пашки?» «О, нет», – он хлопнул себя по лбу. «У бабы Зины, на именинах. Как я мог забыть?» Мирослава покачала головой. «Мы с вами знакомы заочно». «Заочно? Как это?» Петрович изо всех сил попытался сосредоточить на ней свой взгляд. «Мне о вас рассказала подруга. Она с вами случайно столкнулась, когда спускалась сверху, и вы произвели на нее впечатление». «Неизгладимое», – серьезно подтвердил Аветик. «А, помню, она шла от Людовика. Какое глупое имя дали парню родители. А ваша подружка очень даже ничего, и пахло от нее вкусно». «Вкусно?» «Да, булочками моей бабушки». «Булочками бабушки?» – переспросил удивленный Аветик. «Парень, ты не вмешивайся. Ты вообще тут третий лишний. сказано тебе булочками, и еще как в детстве перед Новым годом», – заплетающимся языком поведал Петрович. Григорян хотел еще что-то сказать, но Волгина тихонько наступила ему на ногу. «Может, по рюмашке за знакомство?» – подмигнул Мирославе, расплывшийся в счастливой улыбке Петрович. В другой раз она похлопала его по плечу. «Сейчас мы очень торопимся». «Как жаль, как жаль!» Петрович попытался расшаркаться, но свалился на перила. Детективы быстро спустились вниз. «Что за удовольствие напиваться до поросячьего визга?» – пробормотал сердито Аветик. «Интересно, кем он был до того, как спился?» – сказала Мирослава. «Надо будет у Шуры спросить». «Я вам и без Наполеонова скажу. Борис Петрович Лукьянинов был оперным певцом, артистом нашего театра». Мирослава присвистнула. «Однако судьба злодейка. Но Петрович нам помог, возможно». «Чем?» – удивленно приподнял брови Аветик. «Помните, он сказал, что от девушки, спускавшейся с этажа Четверткова, пахло булочками его бабушки?» «Ну?» «Так значит, от него пахло, скорее всего, Лолитой Лемпика». «Простите, Лолитой что? Я к своему стыду никаких Лолит, кроме Милявской, не знаю», – смущенно признался оперативник. Мирослава улыбнулась. «Это Лолита, Аветик, не женщина во плоти, а духи такие или туалетная вода. Де Лолита Лемпика. В них есть нотка корицы. А вот тебе и бабушкины булочки». «А-а-а, но он еще что-то бормотал про Новый год». «Скажи, у тебя с чем ассоциируется Новый год в детстве?» «С апельсинами, наверное». «И вот в этих духах и апельсиновая нотка есть». «Понятно. Что дальше?» «Сначала надо узнать, какими духами пользуется Оксана Арефьева». «Это несложно», – проговорил Григорян. Мирослава согласно кивнула. «Ну что ж, тогда мы с тобой на этом расстаемся». Распрощавшись, Аветик отправился в отделение, а Мирослава решила пообщаться с соседями Геликанова, выяснить, что он за человек с точки зрения окружающих его людей, и узнать их мнение о случившемся. Оставив автомобиль на мини-стоянке, Мирослава вошла во двор и сразу увидела мужчину с собакой. «Извините, вы не Александр Петрович Мартынов?» – спросила она, подойдя к нему. «Он самый», – ответил мужчина, удивленно разглядывая детектива. «Но вас я не знаю». Мирослава развернула перед ним свое удостоверение. «Так вы из полиции?» «Нет, я частный детектив. Меня нанял брат Прокофия, Василий Афанасьевич Геликанов. Вы ведь знакомы с ним?» «Да, конечно, Василия я знаю. Ну, чем же я смогу вам помочь?» – проговорил он растерянно. «У вас есть собака, и вам приходится часто с ней гулять. Нередко и в неурочное время». «Это, конечно, так», – согласился Мартынов. «Прокофий сказал, что вы видели, как он выходил вечер убийства». «Да, на скамейке еще Алена Федоровна сидела. Она и поинтересовалась, куда это он такой красивый собрался. Прокофий запираться не стал. Он хоть и обеспеченный, но нос от соседей не воротит. Всегда доброжелательный, если надо кому помочь, не отказывал. Ну, вот он и сказал, что скоро женится, а сейчас идет на мальчишник. Потому, собственно, и машину не взял свою. Ну, вы сами понимаете». Он выразительно посмотрел на Мирославу, и она кивнула. «А дальше?» – спросила Волгина. «А дальше ничего и не было. Прокофий ушел, а мы еще немного с Аленой Федоровной посплетничали и разошлись. Я еще за дом с Гавриком сходил. Алена Федоровна в магнит за хлебом побежала, вспомнила, что последний кусок Лева съел с вареньем». Мирослава не стала спрашивать, кто такие Гаврик и Лева. «Гаврик – это собака», – догадалась она. «А Лева, вероятнее всего, сын или внук Костомаровой». «А когда вы узнали об убийстве?» – вместо этого спросила она. «Так ночью переполох поднялся, полиция приехала. Сначала ничего не говорили, но потом все-таки информация просочилась. Понятых приглашали и еще некоторых опознать. Меня тоже позвали». «Никто не опознал убитого?» «Нет», – покачал головой Мартынов. «Никто его в нашем дворе не видел. Мы грешным делом подумали, что это вор». «Вор? А что, забрались воры в квартиру Прокофия, что-то не поделили, вот и поубивали друг друга». «Друг друга не получается», – проговорила Мирослава, стараясь не улыбаться. «Ведь жертва одна». «А второй-то убежал?» – настаивал мужчина. «Ну что ж, и эта версия имеет право на существование. Однако дверь была открыта родными, замку, ключами». «Не знаю, не знаю, экспертиза ваша могла ошибиться. Но обвинять Прокофия – просто дикость. Не такой он человек», – возмущенно заключил сосед. «А какой?» «Хороший. Хоть и суховатый, конечно. И уж точно не безумный, чтобы в своем доме убивать». «Скажите, «А вы не видели во дворе какую-нибудь девушку, которая следила бы за Прокофьем? Может, она его фотографировала?» «Нет, никакой девушки, кроме Оксаны, не было, а фотограф был». «Вот как?» – заинтересовалась Мирослава. «Но он никакого отношения к этому делу не имеет». «Почему вы так решили?» «Потому что он от администрации города. Пришел спрашивать, хотим ли мы участвовать в конкурсе названия лучшего двора. Вот и фотографировал двор и его жителей». «И долго он здесь был?» 2 дня я его видел. Больше не приходил». «Спасибо, Александр Петрович, вы очень мне помогли». «Да не за что. Невелика помощь», – пробормотал мужчина. «Еще один вопрос». «Спрашивайте». «А убитый не был тем самым фотографом?» «Нет, что вы, они совсем не похожи. Фотографу лет 60, он лысый, полноватый и роста небольшого, ниже меня». «А что-то запоминающееся в нем было?» «Старый шрам на правом виске. Точно его кто-то кастетом когда-то ударил». «Интересно. И еще раз спасибо». «А вы с Аленой Федоровной тоже говорить будете?» «Да, хотелось бы». «Тогда я вас провожу, а то она может побояться и не открыть». «Гаврик!» – крикнул он. И пес рысью примчался к хозяину. Алена Федоровна Костомарова, тщательно рассмотрев их в глазок, спросила. «Это ты, Саша?» «Я», – ответил сосед. «А кто с тобой?» «Детектив, переговорить с тобой о деле Прокофьева хочет, открывай». Щелкнуло несколько замков, и дверь открылась. Алена Федоровна Костомарова оказалась приятной пожилой дамой. «Извините, что допрашивала с пристрастием. Боязно сейчас открывать». «Вы правильно делаете», – улыбнулась Мирослава. «И то, береженого Бог бережет», – сказал Мартынов. «Ну, я вам больше не нужен, пойдем с Гавриком догуливать». «Да-да, конечно, спасибо вам большое», – отозвалась Волгина. «Вы проходите в квартиру, чего на пороге стоять?» – сказала Мирослава и Алена Федоровна. В квартире пахло пирожками с капустой и еще чем-то сладким. «Пойдемте на кухню, я только что пирожков напекла и кисель сварила. Скоро Лева придет, это мой внук. Сын со снохой в Канаду на 2 года уехали по работе, а Леву со мной оставили, он в 10 классе учится. Чего мальчишку с учебы срывать?» «Да, конечно», – согласилась Мирослава, проходя за хозяйкой на уютную светлую кухню. «Садитесь», – сказала Алена Федоровна, – «вот сюда, здесь удобнее», – и пододвинула Мирославе стул. Вскоре на тарелке перед ней уже лежали горячие пирожки, а рядом стоял большой бокал с киселем. Чтобы не обидеть хозяйку, Волгина надкусила пирожок и невольно прикрыла глаза от удовольствия. «Вкусно?» – спросила Костомарова. «Пальчики оближешь», – искренне выдохнула Мирослава. Волгина уже запила киселем 2-й пирожок, когда раздался звонок в дверь. «Это Лева», – поднялась со своего места хозяйка. «Вы допивайте кисель, я Леву накормлю, и мы поговорим в гостиной, дверь прямо по коридору». Мирослава в точности выполнила просьбу хозяйки, предварительно сполоснув под краном бокал. Гостиная была в бежевом цвете. Обои, шторы, чехлы на креслах и покрывало на диване гармонировали между собой. Алена Федоровна пришла минут через 15. «Вы уж извините, что заставила ждать. Леву накормить надо было». «Ничего страшного. Тем более, что вы и меня накормили». «А как же?» – всплеснула руками Костомарова. «Я бы хотела поговорить с вами о Прокофье Геликанове и о том, что случилось в его квартире. О Прокофье с удовольствием расскажу все, что знаю. Он парень серьезный, работящий, вот и жениться собрался. А тут такое несчастье с ним». «Ну, не совсем с ним», – осторожно заметила детектив. «Да как же, ни за что, ни про что упрятали честного человека в тюрьму. Алена Федоровна, его пока просто задержали, и никто бездоказательно сажать его в тюрьму не собирается». «Ой ли», – усомнилась Костомарова. «Уверяю вас, вот и к вам я пришла, надеясь на вашу помощь». «Ну что ж, спрашивайте, все, о чем знаю, расскажу». «Вы видели жертву?» «Да, и не приведи Господь никому такого видеть. Спрашивали, не жил ли он здесь. Я сказала, что нет, я тут всех знаю. И ничей не родственник, можете мне поверить». «Верю». Мирослава пока никому не собиралась говорить, что Четвертков был близко знаком с невестой Прокофьева. «У нас все соседи думают, что это воры». «Удобная версия», – согласилась Мирослава. «Но весьма сомнительно, что люди, решившие ограбить квартиру, ничего не взяли, но зато накрыли на стол и исчезли, предварительно убив одного из своих». «Так, может, что-то и взяли», – вздохнула Алена Федоровна. «Исключить этого, конечно, нельзя, но дверь чужими ключами или отмычкой не открывали. Не знаю, что и сказать». «Расскажите мне об Оксане». Об Оксане? А что Оксана? Девушка она хорошая, добрая. Видно было, что любят они друг друга. А другие девушки Геликанова были? Да, Оксаны были, нехотя ответила соседка. Но я так понимаю, что ничего серьезного у Прокофья с ними не было. А какое они производили впечатление? Предпоследняя была так просто вертихвостка, осуждающе проговорила Алена Федоровна. Инна ее звали, дай бог памяти. А перед ней? И перед ней была девушка серьезная, пару раз его всего и видала. Из, как звать, не скажу. А после того, как Прокофий стал встречаться с Оксаной, он не приводил других девушек? Конечно, нет, искренне возмутилась Костомарова. Он же не довелас какой-то, с Оксаной у них все по-серьезному было, уверенно проговорила женщина. Алена Федоровна, а вы случайно не видели фотографа, который снимал ваш двор и жителей? Как не видеть? Видела. Он и Леву возле клумбы сфотографировал. Сначала своим фотоаппаратом, потом и Левиным телефоном. Сейчас фотокарточку покажу. Костомарова легко поднялась с кресла и, взяв сервант альбом, положила его перед Мирославой, распахнув на нужной странице. С фотографии на детектива смотрел улыбающийся парень, выглядящий старше своих 16 лет за счет роста и хорошо развитой мускулатуры. Возле его ног располагалась клумба с анютиными глазками и сальвией. «Ваш внук спортом занимается?» «Да, штангой. По-моему, пусть. Лишь бы без дела по улицам не шатался». «Конечно. А что вы можете сказать о самом фотографе?» «Лысоватый, полный. Лет точно не скажу, сколько, но 60, наверное, есть. А вы не заметили никаких особых примет? Может, родинку, шрам?» «Я к нему сильно не приглядывалась. Может, ваш внук заметил?» «Сейчас спросим. Лёва, подойди сюда!» Минуты через две в гостиную вошел молодой человек, жующий пирожок. «Лёва, это детектив Мирослава Волгина. Она хочет задать тебе вопрос». «Молодой человек, скажите, пожалуйста...» Преувеличенно серьезно начала Мирослава. «Лёва!» – пробасил он, бесцеремонно перебив ее. «Хорошо, Лёва, вы запомнили фотографа, который снял вас возле клумбы?» «Запомнил». «Не заметили у него каких-нибудь особых примет?» «Заметил. Шрам на правом виске». «Спасибо». «Не за что. Но вообще-то этот тип похож на бывшего мента». «Почему вы так решили?» – заинтересовалась Мирослава. «Не почему. Просто похож и все. Я люблю всякие фильмы криминальные смотреть. Вот он точь-в-точь похож на тех персонажей». «Понятно». Мирослава не стала объяснять юноше, что кино и жизнь редко совпадают. Возможно, у мальчика хорошо развита интуиция. «Ну, я пошел?» – спросил он, разглядывая Мирославу. «Иди, иди», – ответила бабушка. Лёва дошел до двери и оглянулся. «А вы из полиции?» «Нет, я частный детектив». «Вот это да!» – присвистнул Лёва и ушел. Мирослава тоже поднялась и стала прощаться с гостеприимной хозяйкой. Выйдя из квартиры, она столкнулась с мальчиком, скатывающим по ступени велосипед. Навстречу ему поднимался старик с кипой газет. «Демка, вы на чердак с мальчишками не лазали?» – строго спросил старичок. «Нет, Геннадий Сергеевич, чего нам там делать?» – откликнулся мальчик и ускоренным темпом поспешил вниз по лестнице. «Черти, что творится!» – проворчал старик. «Никакого порядка в державе, одна расхлябанность!» «И часто у вас чердак бывает открытым?» – спросила доброжелательно Мирослава. «Да, последний раз я это обнаружил как раз на утро после убийства в квартире Прокофия». «Вот как? А вы полиции говорили?» «Конечно, говорил», – обиженно отозвался старик. «Но им, простите за выражение, все божья роса». «То есть они ничего не ответили?» «Почему ответили? Посоветовали лучше за пацанами следить. Вот я всех мальчишек и опрашиваю. Да разве кто признается?» – вздохнул мужчина. Мирослава кивнула. «Но только это не пацаны», – неожиданно заявил Геннадий Сергеевич. «Почему вы так думаете?» «Если бы это пацаны были, они бы замок просто сбили, как это и делалось уже. А на этот раз его, как я думаю, шпилькой открыли. Замок-то у нас какой? Так, одно недоразумение», – проворчал дед. «Вы уверены?» «В чем? Что замок дерьмовый?» «Нет, в том, что его шпилькой открыли». «Конечно, уверен, красавица. Не первый год на свете живу. Видел я, как это делается. И никаких повреждений не остается». «И у вас есть предположение, кто это мог сделать? А вы, барышня, телевизор смотрите?» – спросил старик. «Можно сказать, что нет», – призналась Мирослава. «А газеты местные читаете?» «Редко». «Вот и отстали от реалий жизни», – саркастически усмехнулся дед. «В каком смысле?» – удивилась Мирослава. Вот скажите мне, барышни, какие сейчас ценности у молодежи? У всех разные. А у большинства? Геннадий Сергеевич хитро прищурил глаз. Учеба, работа, любовь. Эй-ка, барышня, вы хватили. Я же говорю, отстали вы от жизни. Сейчас главное не любовь, а трах. Что-что? Мирослава подумала, что ослышалась. Ну, чтобы вам было понятнее, секс. Потом тряпки, жратва, короче, потребительство. А какое отношение все это имеет к открытому шпильке-чердаку? Эка недогадливая, право слово. Старик даже поморщился от досады. Прямое отношение имеет. Сейчас молодежь секс воплощает в жизнь с молодых ногтей, как мы когда-то заветы коммунистической партии. Но мы этим занимались днем на виду у всех, а им для траха нужно место уединенное. Дома мамка, папка или еще кто. А чердак самое то, что нужно. Открывай, девахиная шпилька, и сексуйся в любое время суток. Спасибо, дедушка, просветили. Невольно улыбнулась Мирослава. Не жалко, пользуйтесь, барышня, моей информацией. Но я, пожалуй, пойду и куплю новый замок на свою скудную пенсию и закрою на чердаке начальника ЖЭКа. Одного. Пусть посидит, может, чего надумает. Не стоит, улыбнулась Мирослава. К ответственности привлекут. Ничего, не запугает. Мне, барышня, 90 лет. Я на своем веку и порха нанюхался, и много чего повидал. «Снимаю шляпу», — сказала Мирослава, «но вопрос с чердаком советую решить более мирным способом». Волгина быстро сбежала вниз по лестнице, усмехаясь про себя. «Надо же, какой продвинутый дед!» Но идею со шпилькой отложила в памяти про запас. «Теперь, пожалуй, нужно съездить в фирму, где работал Четвертков, и поговорить с его шефом».